Секция 12 сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Покойница. Крестьянин Паувре вылез из своей тележки у лавки своего зятя Пьера Гаслена, привязал свою лошадь к большому железному кольцу, приделанному у края тротуара, и, попробовав раза три, крепок ли узел повода, он вошел в мясную лавку, пощелкивая своим кнутом. «Есть тут кто-нибудь?» — закричал он. Собака, которая спала, протянувшись во всю длину и загораживая собою порог, поднялась, заворчала и опять улеглась подальше. В лавке не было ни души, а так как это пришлось в четверг, то на полках почти не было говядины. На отрубке лежала четверть туши быка, почти черная и покрытая жужжащими мухами. На одном из подвижных крюков, спускавшихся с потолка, висело рассеченное посередине телячье сердце. В одном из углов на дне медной лохани лежали кости с кровью и куски желтоватого жира. Все это начинало уже портиться и распространяло отвратительный запах мертвечины, от которого делается тошно в больницах и моргах. «Есть тут кто-нибудь?» — повторил Пуавре. «Эй, Гаслен, где ты?» Гаслен вышел из кафе «Гадо», находившегося как раз напротив мясной лавки, по другую сторону улицы. Он обтер себе рот рукой, закурил погасшую трубку и прибежал, говоря: вот я». Он был без шляпы, с румяным, толстым и свежим лицом, с засученными до локтей рукавами рубашки. Его белый полотняный фартук, запачканный красными пятнами, закрывал его всего, начиная от голубого фуляра, завязанного очень слабо на шее, до деревянных башмаков, надетых на босые ноги. Его нож, висевший на стальной цепочке, болтался у его левой ноги. Он подошел к своему тестю и протянул ему руку. «Как ваше здоровье?» «Я здоров, зятюшка, совсем здоров». «Что, дать овса вашей лошади?» «Да нет, черт возьми, она напилась и наелась нынче утром. Я приехал с Шесанской ярмарки, зятюшка». «Ну что ж, хороша была ярмарка». Пуавре покачал головой и отвечал только: «Так себе, так себе. Не так, чтобы очень хороша, да и не дурна. Цены еще держатся». А потом, переменив тон: «Ну что же, когда я приехал в Монсанье, то маленький мальчик Август сказал мне о несчастье». «Да, да». «Так вот я не распрягал. Я только дал 4 литра овса моей лошади. Вот я и приехал». «Вы, может быть, выпьете?» «Да не откажусь. У меня в глотке так сухо, как в печи». «Так это правда? Это не обман, что твоя жена умерла?» Мясник взял свою трубку и выбил из нее пепел о каблук своего деревянного башмака. «Она действительно умерла нынче ночью в 2 часа, ну, может быть, и в 3:30. Около этого времени, да». «Нынче ночью», — сказал Пуавре, покачивая головой. «Вот-вот-вот, скажи, пожалуйста, что же это такое с ней сделалось? Какая-нибудь тяжкая болезнь? Удар?» Гаслен объяснил: «Нет, это был совсем не удар, Пуавре, нет, совсем не удар. Она умерла от живота. Живот у нее все раздувался, раздувался. Она кричала, кричала. Ой, Господи, как она кричала, а потом она умерла. Вот как она умерла, но я никак не могу выбить у себя из головы одной вещи. Какой, зятюшка? Ну, вот какой. Недели две тому назад, а может, 12 дней, может быть, больше, может быть, и меньше. Ваша дочь сказала мне... Я знаю, что, кажется, она назвала меня свиньей, пьяницей, потому что мы кутили с парнем Баку и с парнем Моте. Тогда я сказал ей, чтобы она оставила меня в покое. Ну, ласково, без сердца, по-дружески, да. Но вот она начала еще больше надоедать мне своими глупостями, стала говорить и то, и другое. Вот тогда я дал ей плюху, а потом ударил ногой в живот. Ну, вы, конечно, понимаете, Пуавре, что это только так, для шутки. Без злобы я не хотел сделать ей вреда. Потом мы помирились. На другой день она стала жаловаться и говорила: «Я не знаю, что такое у меня в животе. У меня, наверное, что-нибудь да есть в животе, какой-то зверь, большой зверь, который грызет меня». Но это не мешало ей приходить, уходить, отпускать товар покупателям. На третьего дня ее прихватило сильнее. Она слегла в постель, она начала пухнуть. И вот как она кричала! Наконец она умерла. Черт возьми, я никогда бы не подумал, что если ударить женщину ногой в живот, так просто для шутки, не в сердцах, то она может умереть от этого. Пуавре почесал у себя в затылке и повторил в раздумье: «Вот-вот-вот, скажите, пожалуйста». И он прибавил с огорченным видом, но при котором заметна была в то же время и покорность судьбе: «Но ведь это от нас. Это все равно, как ее мать, моя покойная жена. Она умерла в самое короткое время. На нее упало дерево. Ты знаешь, это проклятое большое ореховое дерево на ферме». «Да-да», — сказал со вздохом Гаслен. «Вы, может быть, захотите посмотреть на вашу дочь? Она там, наверху, Пуавре». Пуавре отвечал: «Конечно, зятюшка, пойдем посмотрим на нее». Они оба прошли через комнату за лавкой, поднялись по темной лестнице и остановились у приотворенной двери. «Тесть», — сказал зятю, — «входи вперед, ты». «Нет, вы, Пуавре». «Нет, зятюшка, нет, входи, ты». И они вошли в комнату на цыпочках. Пуавре снял с головы картуз с видом глубокого уважения и начал вертеть его в руках. Его маленькие глазки округлились, сделались огромными. Его губы закрывали его рот, образуя две выдающиеся вперед складки, что придавало его лицу какое-то странное выражение комического испуга и сдерживаемого волнения. Он осмотрел всю комнату. На постели лежала женщина с запрокинутым, страшно вытянувшимся и побледневшим лицом, с неподвижным телом, покрытым простынею, из-под которой торчали выдающиеся его части, принявшие форму трупа. В ее сложенных крест-накрест на груди и руках было распятие. У постели стояла какая-то старуха, которая молилась, а около старухи на покрытом белой скатертью столе горели две свечи, стоявшие по обе стороны другого распятия, побольше, и освещавшие его тусклым светом. Крапила, сделанная из тоненьких березовых веточек, была опущена в глиняный горшок красноватого цвета, наполненный святой водой. Пуавре перекрестился и подошел к постели. Несколько минут он пристально смотрел на свою дочь и не раз делал попытки наклониться к ней, как будто бы он хотел ее поцеловать, а потом сразу опять выпрямлялся, потому что им овладевал какой-то страх, которого он не мог объяснить. Наконец он положил свою большую руку с шишковатыми пальцами на руку покойницы и сейчас же отдернул ее, сделав какую-то болезненную гримасу, как человек, который обжегся о горячее железо. Он опять подошел к своему зятю, который стоял посредине комнаты и не пошел дальше, и сказал ему шепотом: «Ну, конечно, она умерла. Она холодная. Господи, какая она холодная!» Они опять сошли вниз по лестнице, чувствуя какую-то неловкость, отвращение и невольное смущение при виде смерти, великой тайны, которой они не понимали. «Господи, какая она холодная!» — повторил Пуавре, сопровождая этим восклицанием глухой стук, который производили его деревянные башмаки на ступенях лестницы. На что Гаслен отвечал: «И желтая! И желтая!» Придя в лавку, они посмотрели друг на друга. «Вы, может быть, выпьете стаканчик, чтобы подкрепиться?» — спросил зять. Тесть поблагодарил: «С удовольствием, с удовольствием. И подумать, что всего каких-нибудь 5 дней назад она была совершенно здорова. Вот-вот-вот. Скажите, пожалуйста...» Они не спеша перешли через улицу, и Пуавре все бормотал: «Какая она холодная!» А Гаслен отвечал на это: «И желтая, Пуавре, не правда ли?» В кафе, сев за стол, на котором стояла бутылка вина, они первое время молчали. Пуавре наполнил стаканы. «За твое здоровье!» — сказал он. «За ваши, Пуавре!» — отвечал Гаслен. Потом они долго говорили о ценах на мясо, о качествах пастбищ, о шассонской ярмарке. Пуавре жаловался на то, что теперь уж нельзя было продать быков за такую цену, как прежде. «Если бы не было бы испанцев и американцев, которые покупают у нас скотину, что бы стали бы мы делать?» Когда они, выпив 2 бутылки вина и совершенно развеселившись, встали из-за стола, то Пуавре сказал Гаслену: «Все-таки мы не уговорились с тобой, зячка, когда ж мы будем ее хоронить?» «Ну вот это-то и трудно решить. Завтра у нас пятница. Я режу скотину». Тесть поддакнул: «Ну да, ну да. Ведь я не могу хоронить ее завтра». «Ну, конечно, нет, конечно, нет». «А в субботу рынок». «Да, ну да». «Ведь нельзя же оставить говядину, а то она испортится». «Конечно, нельзя, конечно». «Это очень трудно решить, Пуавре». Затем последовала пауза, продолжавшаяся несколько минут. Пуавре задумался. Наконец он сказал конфиденциальным тоном: «Вот что я тебе скажу. Покойница совсем испортится». «Испортится? Конечно». «А во что обратится твоя говядина?» «Ну да, ну да, ну что ж делать, Пуавре, скажите, что делать?» Пуавре с очень серьезным видом подумал еще, держась рукой за подбородок, а потом сказал, поводя рукою: «А что, не распить ли нам еще бутылочку?» Конец 12 секции.